Глава 44. «Черт! Я в тебя!» Огромный ком вины повисает на душе. «Нет, моя ошибка спокойно решается таблеткой, но я не хочу, чтобы у Мари были из-за меня проблемы». «Все нормально», — выдыхая, впивается ногтями в мои плечи. «Я на противозачаточных, цикл там нерегулярный был, и...» Она тут же мотает головой, как будто останавливает себя, чтобы не нести бред. А мне нормально. Я, наоборот, хочу узнать больше мелочей об этой девушке. Вот таких маленьких, интимных моментов. Я почти ничего не знаю о ней, только о наших детях. О наших. Самое время признаться. А здесь ли? Разве ее не надо подготовить? Дать выпить еще пару бокалов шампанского? Нет, сейчас точно не время. Особенно, когда продолжаю находиться в ней, вжимая в стену душевой кабины. Хорошо. Чувствую облегчение. С трудом отрываюсь от нее, делаю шаг назад под все еще струящуюся воду и тяну к себе Бессонову за талию. Слегка оступается от бессилия и придерживается за меня. «А я думала, будет все по-другому». Наконец-то начинает говорить. Вернулась болтушка. Я успел соскучиться. «Ты попросишь меня показать справку о венерологических заболеваниях. Или, если ее не было бы, повез бы в больницу сдавать анализы. У меня, кстати, они были. Проверялась на всякий случай после мужа». «Эй, ты чего улыбаешься?» «Рад тебя слышать». «Ой, я обычно во время этого молчу». Отмахивается от чего-то старательно, начиная намывать меня. «Я как ляпну, весь настрой улетучится. А я ж могу, ты знаешь». Вновь усмехаюсь, запрокидываю голову и пытаюсь стереть улыбку с лица хотя бы водой. «Чудачка, я же говорил». «Блин, мне тут жарко, выпусти меня, а?» Прихожу в себя, вспоминаю, при каких градусах моюсь, и тут же отпускаю Марину. Она галопом выпрыгивает из душевой кабины, демонстрируя раскрасневшуюся кожу. «Я думала, что люблю купаться в горячей воде, а у меня появился конкурент», — смахивает невидимый пот со лба. «Сойти с ума можно». Заостряю взгляд на ее стройном теле и опять чувствую, что готов. Грёбаный ходячий возбудитель. «Возьми майку в шкафчике». Судя по тому, как она беспрекословно подбегает к нему, распахивает дверь и быстро хватает вещь, кто-то смущается. Эта реакция ожидаема. Сейчас она наверняка жалеет о содеянном. А я, козел, воспользовался моментом, пошел на поводу у своих эмоций. «Очень хочу чая», — заявляет она. «Давай попьем». «Я думал, ты засобираешься домой». Выхожу следом из кабины, хватая белое полотенце и наматывая его на бедра. «Ты меня уже прогоняешь?» — оборачивается, выжимая волосы на пол. «Нет, просто думал, что ты убежишь». «Из-за девятого пункта?» — мягко улыбается. «Ты даже секс не можешь назвать сексом». «Да с детьми половину слов забудешь, а так? Я взрослая женщина, которая думает мозгами. И если я переспала с мужчиной, значит, сделала это обдуманно. Бегут малолетки, думая, что совершили ошибку, а у меня ее не было. Поэтому интересная позиция. Пора перестать думать о ней в банальном ключе. Вечно выкидывает сюрпризы. А у тебя есть еще второе полотенце?» Вместо продолжения спрашивает она. Стреляет взглядом на мои бедра. «Все в том же шкафу?» «Я пока волосы подсушу, а ты чай сделай». «Обычно после этого курят». «А я люблю чай». «Хорошо, хорошо. Иду». Выхожу из ванной, качая головой. Все еще не верю, что мой мир за какие-то полдня перевернулся с ног на голову. Раньше терпеть не мог кого-то в своем доме. А сейчас с нетерпением ожидаю, когда Марина выйдет следом. Ставлю чайник, и пока он кипит, поднимаюсь в спальню. Переодеваюсь, спускаюсь обратно, заливаю заварку кипятком. Выжидаю 5 минут. А ее все нет и нет. Но вспомнишь солнце, вот и лучик. Выпрыгивает в гостиную, шлепая босыми ногами по холодному полу. «Получить от тебя футболку — это как забрать Оскар», — поправляет съехавшую ткань с плеча. Влажные волосы слегка подсохли, распушились, и теперь она похожа на растрепанного домовенка. Заметив мою улыбку, сразу ощупывает себя. «Что? Мне не идет?» «Идет», — киваю, делая чай. «Держи». Пододвигаю кружку на место, где она обычно сидит. Марина быстро запрыгивает за барную стойку, хватается за ручку. «Нет, я после секса многое видел, но чтобы так хотеть чай?» Без комментариев. «А все же, где ты это делал до этого? Тоже в душе? Тут? Мне казалось, ты сюда никого не пускал». «В квартире». «А, тогда понятно. А вот...» Наконец-то любопытная Варвара озвучивает все вопросы, терзающие ее до этого. Но хотя бы расслабляется, делая глоток за глотком и безумолку болтая. Через полчаса переводит взгляд на настенные часы и чуть не опрокидывает очередную чашку на себя. «Мне же за детьми надо!» — выпаливает, испугавшись. Подрывается с места и уже мысленно паникует, не зная, за что хвататься сначала. «Отвезти тебя? Ты же выпила!» «Нет-нет, уже все выветрилось!» Бьет себя по телу, явно думая, где ее трусы. «А нет их! Они все еще лежат в душевой кабине!» «Могу одолжить тебе свои штаны на завязках!» Усмехаюсь. «Только езжай сразу домой и переодевайся, а то спадут». «Будет здорово!» — тихо хихикает она. Приношу ей одежду, жду, когда переоденется, найдет свою сумку и телефон, перед выходом проверяет, все ли взяла. «Ну, еще увидимся?» — произносит, а следом хватает меня за воротник, тянет на себя. «Слышь, если еще раз сорвешься, мы поедем на один грязный пруд и будем купаться там весь день. Поверь мне, там тебе не понравится». «Воу-воу, тише!» — поднимаю руки, даже не почувствовав страха при представлении этого ужасного места. Знаю, что она шутит. Наверное. После сегодняшней терапии я еще долго буду оставаться не мизофобом. У меня было очень эффективное лечение. Все же хоть на мгновение хочу ее смутить, и у меня выходит. Вижу, как взгляд ее теряется, она отскакивает от меня и, кашлянув в кулак, прикрывает глаза. «Эй, это моя фишка, плагиатчица!» «Я тебя предупредила!» «Ладно, пиши, не пропадай. Ну и для профилактики...» Чмокает меня неожиданно в щечку. «Держи микробов! И не мой их до вечера». Не могу всерьез воспринять эту фразу. Стою, улыбаюсь, провожая непредсказуемую девушку взглядом. И все. Стоит ей покинуть дом, все вокруг становится мрачным, бесцветным настолько, что хочется выть. Ах, пора вернуться в реальность, Нестеров.